Глава 11. Мы снова удалялись из Избурга, на этот раз выбрав несколько иную дорогу, чем прежде. Я рассказала своим спутникам о разговоре, который мне довелось услышать, и согласно которому семеро похитивших меня воинов были последними, кого Джастин направил на поимку Дамиана. Однако же мы предпочитали не рисковать и проявлять максимальную осторожность. Учитывая все то, на что Брэдшоу успел пойти до сих пор, было очевидно, что он не остановится и дальше. Во время пути у нас совершенно закономерно завязался разговор о лошадях. Точнее сказать о том, что неплохо было бы проделать оставшийся путь не пешком. В противном случае на дорогу до замка уйдет слишком много времени. С этим соглашались все, но проблема была проста. Лошадей в нашем распоряжении не было. «Может, все-таки имеет смысл где-нибудь раздобыть коней?» — решил посоветоваться со своими соратниками Алонсо. «Долгая дорога при таком настойчивом преследователе — это чревато крупными неприятностями, особенно учитывая, что у него-то наверняка нет проблем со средствами передвижения. Вот не нравится мне это раздобыть», — вмешался Дамиан. «Можно раздобыть не коней, можно раздобыть деньги, а на них этих самых коней совершенно законно купить», — осклабилась Нед. «Так мне нравится намного больше», — язвительно отозвался Дамиан. «Своих денег у нас на лошадей, как я понимаю, не хватит даже близко». «Верно понимаешь, не хватит даже на одну», — согласилась наемница. «А на то, чтобы нанять карету?» «Тоже не выйдет. На такое расстояние это будет очень дорого стоить, а наши запасы изрядно поистощились, остались гроши». «Откуда у нас вообще были эти запасы?» — нахмурилась я. «Вроде бы почти все закончилось после того, как мне купили одежду». «Да и не успел раздобыть еще», — отозвалась Нед. «Решил, так сказать, искупить прошлые грехи». «Что, украл, что ли?» — со вздохом спросила я. «Нет, что ты!» — замотал головой Дэн. — Никакой кражи. Постойте-ка, а мародерство за кражу считается? — засомневался он. — Какое еще мародерство? — изумилась я. — Так там, в первом доме, ну, в котором виконта держали, — пояснил наемник. — Пока вы с Алонсо раскачивались, я обыскал тех двоих, которых убрал на входе. — Ну, а что такого? — добавил Дэн, оправдываясь, хотя как минимум вслух его никто не обвинял. Им же вещи больше без надобности. Меч прихватил, и деньги тоже. Но теперь и эти деньги на исходе. Возвратилась к первоначальной теме Нед. Однако же Алонсо прав. Проделывать весь путь пешком неблагоразумно. Ладно, надо будет заглянуть в ближайший город, прикинуть что да как. Может, отыщется какой-нибудь вариант? На том и порешили. Ближайшим городом оказался Тонвиль. По понятным причинам мне было неприятно даже слышать его название, но это не казалось поводом радикально менять планы. Поэтому Нед и Алонсо направились туда, чтобы прощупать ситуацию с лошадьми. Мы же с Дамианом и Дэном остались дожидаться их на краю леса. Прошло условленных 2 часа. От наемников не поступало никаких новостей. Минул еще час, а от них по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Дэн заметно нервничал, из чего можно было сделать вывод, что подобная задержка не являлась делом обыденным. Еще через 1/2 часа Дэн засобирался в город. Нас взять с собой отказался. Заявил, что сам все осторожно разведает и быстро вернется, либо в крайнем случае пришлет к нам мальчишку с запиской. Долго ждать Дэна нам не пришлось. Наемник отсутствовал не больше часа. Однако даже по шороху сухой листвы у него под ногами, чуть более резкому, чем обычно, я почувствовала, что дела обстоят хуже некуда. «Их арестовали», — лаконично проинформировал нас Дэн. Лицо наемника было чернее тучи. «За что?» — всплеснула руками я. «Да было за что», — поморщился Дэн. «Когда-то давно мы успели отметиться в Тонвилле. С тех пор 3 года прошло. Как видно, здешний мэр оказался сильно злопамятным. А ребятам крупно не повезло. Они наткнулись на кого было не надо. Словом, что теперь говорить?» Он яростно махнул рукой. «Попались, значит, попались». «И что теперь?» — напряженно спросила я. «Что с ними будет?» «Их собираются повесить». Дэн говорил почти буднично, как-то нелепо ковыряя носком сапога ворох опавшей листвы. Я судорожно сглотнула. «Когда?» «Скоро». Дэн был немногословен. Я сжала зубы. «Скоро. Сколько у нас в запасе? Неделя? Несколько дней?» «Когда точнее?» — спросила я. Дэн поднял на меня хмурый взгляд. «Завтра утром». Он отвел глаза и снова уставился куда-то в траву, будто там было на что глядеть. Какое-то время все молчали. «Надо бы костер развести», — отстраненно заметил наемник, по-прежнему не поднимая глаз. «Я займусь», — вызвался Дамиан и отправился собирать хворост. Дэн еще немного постоял, как прежде, а потом резко зашагал туда, где все трое наемников оставили лежать свои дорожные мешки. Нед и Алонсо отправились в город налегке. Энергично, будто он и не пребывал только что в состоянии, сильно смахивающем на транс, Дэн принялся копаться в мешках, периодически извлекая оттуда какие-то вещи и рассовывая их по карманам. — Что ты собираешься делать? — мягко спросила я, подходя к нему поближе. — Выручать их, ясное дело, — отозвался наемник, сосредоточенно продолжая свое занятие. — Я с тобой, — заявила я. «Вот уж нет!» Дэн прервался и распрямил спину. «Это мое дело, вернее, наше. Нед, Алонсо и мое. Тебя оно никак не касается». «Нет, касается!» — твердо возразила я. «От тебя все равно не будет большой пользы!» — прямо сказал Дэн. «Знаю!» — согласилась я. «Но будет хоть какая-то!» «Послушай!» — наемник вздохнул. Его взгляд показался мне неожиданно усталым. «Пойми ты, наконец, глупая девочка, 9 шансов из 10 я иду туда для того, чтобы умереть вместе с ними. Они в хорошо охраняемой городской тюрьме. Завтрашняя казнь состоится на рыночной площади при всем честном народе. Спасти их практически нереально. Я все равно попытаюсь. А вот тебе это совершенно ни к чему. В сущности, кто мы тебе, наемники? Ты наняла нас, чтобы мы выполнили для тебя работу». Мы ее выполнили, насколько смогли. В обычной ситуации ты отдала бы нам честно заработанный гонорар, и мы бы просто разошлись в разные стороны. Так вышло, что ты еще не успела расплатиться. Но так и радуйся, что тебе, скорее всего, не придется этого делать. Возвращайся домой и живи счастливо вместе со своим мужем. Совать свою шею в петлю у тебя точно нет никаких причин. — Вот, значит, как ты обо мне думаешь? — возмутилась я. — Ох, вот только не начинай. — скривился Дэн. — Мне сейчас, знаешь ли, не до обиды истерик. Да тебя и муж твой ни за что на такую авантюру не отпустит. — А если отпустит? — не унималась я. — Вот пойди и сама у него спроси. — Вот и спрошу. — И спроси. — кивнул Дэн, снова принимаясь рыться в мешке. Наш разговор он считал на этом законченным, полностью уверенный в том, что остальное возьмет на себя Дамиан. Я развернулась и решительно отправилась на поиски. Найти Дамиана не составило труда. Он как раз собирался возвращаться к месту нашей стоянки, неся в перепачканных землей руках порядочную охапку хвороста. «Дамиан, нам надо поговорить», — заявила я. Дамиан выразительно изогнул брови, отмечая таким образом, что для разговора я выбрала несколько странное время и место, но, прислонившись спиной к вязовому стволу, приготовился слушать. Дэн собирается идти в город спасать Нед и Алонсо, хотя и считает, что, скорее всего, в итоге погибнет вместе с ними. — Это радует, — спокойно заметил Дамиан. — Что? Что он погибнет вместе с остальными? — воскликнула я, поражаясь неожиданной кровожадности мужа. — Нет, что он не собирается бросать своих, — уточнил Дамиан. Я облегченно выдохнула. — Вот, как раз об этом я и хочу с тобой поговорить. «Видишь ли, я намерена пойти вместе с Дэном и постараться помочь ребятам». Я решительно посмотрела ему в глаза. Дамиан задумчиво встретил мой взгляд, скептически поджав губы. Затем опустил руки и предоставил охапке хвороста упасть на землю у его ног. «Позволь мне немного прояснить ситуацию», — сказал он, глядя на меня с прищуром и складывая руки на груди. «Ты собираешься рискнуть всем. Своим добрым именем, свободой и, главное, головой, чтобы спасти двух аморальных авантюристов, постоянно нарушающих закон от виселицы, которую они давным-давно по этому самому закону заслужили. Все это на том основании, что они выполнили для тебя работу, на которую ты наняла их за весьма высокую плату. — Да, просто кивнула я. Дамиан еще немного оценивающе на меня поглядел. — Что ж, в чем-то ты права, — сказал он затем, нагибаясь и снова поднимая хворост. — Пойдем, посмотрим, что там успел придумать твой наемник. В лесу быстро темнело. Мы вернулись на опушку и застали там уже собранного Дэна, который сидел, скрестив ноги, и водил по земле острым краем длинной сухой ветки. — Что-нибудь надумал? — осведомился Дамиан, подходя к наемнику и ставя ногу на торчащий из земли пенек. — Немного, — мрачно откликнулся Дэн. — Хоть поделись, — предложил Дамиан. Наемник поднял на него раздраженный взгляд. — Виконт, берите свою жену и отправляйтесь к себе в замок. Не думаю, что мы и дальше сможем быть вам полезны. — Поживем, увидим, — отозвался Дамиан. — Так какой у нас план? — Виконт, и вы туда же! — простонал Дэн. — Тоже не терпится просунуть голову в петлю. — Думаю, действовать втроем будет вернее, чем в одиночку, — заявил Дамиан, тем самым заставив меня испытать прилив чувства гордости за своего мужа. — И шансы вообще обойтись без петли станут куда как выше. Словом, 10 минут спустя мы расселись возле пляшущего на вечернем ветру костра и принялись обсуждать план действий. — Я вижу только один способ, — сосредоточенно говорил Дэн, глядя по большей части в огонь. — У мэра Тонвиля есть дочь 16 лет. Надо попытаться ее похитить. Если это удастся, думаю, он согласится на все, чтобы ее спасти. — Мне эта идея совсем не нравится, — горячо заявила я. — Почему? Думаешь, ее слишком хорошо охраняют? — спросил наемник, поднимая на меня глаза. — Нет. Думаю, это слишком жестоко по отношению к девушке. Она же ни в чем не виновата. Вот говорил я, что участие в таких предприятиях не для тебя. С раздражением вскричал Дэн. Что с ней станется, с этой девчонкой? А ты хоть знаешь, каково это, когда тебя похищают и угрожают вот-вот убить? Воскликнула я, вспоминая при этом даже не давешний домик в Изборге, а горную дорогу и просторную пещеру на территории нашего виконства. Не знаю. Ядовито отозвался Дэн. «Зато Нэт и Алонсо теперь знают. Это единственное, что меня сейчас интересует». «А меня нет», — не сдавала позиции я. «Вот и езжай к себе домой, под крыло горничных, лакеев и личных телохранителей», — взъярился Дэн. «И там, в спокойной обстановке, можешь лелеять свои моральные принципы и нравственные устои. А здесь реальная жизнь и головы моих друзей под угрозой». «Уверена, должен быть и другой способ их освободить». «Так скажи же, какой?» — огрызнулся Дэн. «Как еще ты предлагаешь надавить на ихнего мэра?» «Не кипятитесь», — вмешался Дамиан. «Есть один способ. Ну?» Мы с Дэном синхронно повернули к нему головы. «Можно ведь пригрозить смертью не дочке, а самому Линфоксу», — заметил Дамиан, и я увидела, как его глаза хищно блеснули, что происходило с моим мужем нечасто. К мэру Тонвиля у него был свой личный счет, точнее сказать, наш общий счет на двоих. — У мэра точно хорошая охрана, — разочарованно возразил Дэн. — Как заставить его открыться для удара? Дамиан со вкусом потянулся, сомкнув при этом пальцы рук. Раздался многообещающий хруст. — Вообще-то есть кое-что, что заставит его засуетиться, — заметил он. Барабанная дробь, раздававшаяся на рыночной площади Тонвиля в 10 часов утра, возвестила горожан о приближении приговоренных к смерти. Преступников было двое, о чем красноречиво свидетельствовали две петли, покачивающиеся над двумя же табуретками, которые, в свою очередь, возвышались на помосте. Вскоре показались и сами приговоренные в сопровождении конвоя. Горожане расступились, создавая для стражей порядка и их подопечных дорогу, ведущую сквозь толпу. Первым шагал одетый по всей форме конвоир, затем преступница, молодая женщина с притягивающими взгляд золотисто-рыжими волосами. Следом за ней шел второй приговоренный, молодой светлорусый мужчина с усами и узкой бородкой. Руки обоих преступников были связаны за спиной. За ними следовали еще четверо стражников. «Ого, Алонсо, ты посмотри, сколько народу сбежалось, чтобы только на нас поглядеть!» — бодро воскликнула женщина. «И не говори, мое чувство собственной значимости подскочило до небес!» — протянул в ответ мужчина. Шагавший первым конвоир остановился возле помоста и отступил в сторону, дабы осужденных могли подвести к поднимающимся наверх ступеням. «Надо же, и сцену уже приготовили!» — продолжала восхищаться преступница. А когда ее, а следом и ее сообщника затолкнули на помост, громко объявила. «Дамы и господа, раздача автографов начинается! Подходите в порядке живой очереди, постарайтесь соблюдать тишину и порядок!» Из толпы раздались отдельные смешки, а затем и несколько подбадривающих возгласов. Конвоиры отнеслись к такому проявлению солидарности с осужденными совершенно равнодушно. Поднявшись на помост, следом за преступниками, они заставили обоих встать на табуреты, после чего палач, воспользовавшись специальным дополнительным возвышением, просунул их головы в приготовленные заранее петли. «Ну что, Алонсо, вот, кажется, и все», — куда более тихо проговорила Нед. «Мы же всегда знали, что рано или поздно наше приключение закончится именно так, верно?» «И где, скажи на милость, обещанный тобой ребенок, который должен у нас родиться?» — спросил с мрачным смешком Алонсо. «Похоже, как гадалка, ты себя дискредитировала». «И не говори», — отозвалась Нед, ровно держа голову. Кивать с надетой на шею петлей не хотелось. «Хотя у тебя-то ребенок может еще и родиться, а вот у меня так точно не сложилось». Меж тем глашатай, расположившийся на помосте чуть впереди осужденных, принялся громко зачитывать перечень их преступлений. «Обвиняются в бандитском нападении, грабеже, краже со взломом, мародерстве, двойном убийстве». «Ого, да они тут серьезно подготовились», — восхитился Алонсо. «Книгу, что ли, про нас написать надумали?» «Да что там писать? Вон уже все написано!» — возразила Нед, взглядом указывая на развернутый свиток, который держал в руках глашатай. «Эй, приятель!» — во всеуслышание обратилась она к последнему. «Если станешь перечислять все наши преступления, мы умрем здесь от старости!» Глашатай сбился и ненадолго замолчал, но затем продолжил читать с прежней, давно отработанной интонацией. «Хорошо, хоть Дэнни не сцапали», — тихо сказала Нед. «Думаешь, он сюда не сунется?» «Что он может тут сделать?» Так же тихо откликнулся Алонсо. «Пускай хоть кто-то живет. Правда, некому будет теперь вытаскивать его из неприятностей, когда он напьется до потери сознания или проиграется в кости. Но будем надеяться, что то, что случится сегодня с нами, послужит ему уроком». Меж тем глашатай закончил свою работу, а на его место выступил жрец. В его задачу входило воспользоваться ситуацией, дабы прочитать народу короткую, но проникновенную проповедь, а также помолиться за то, чтобы души преступников оказались после казни не в логове демонов, а в последнем чертоге триады. — Скажи, Алонсо, ты можешь припомнить хотя бы одну молитву? — негромко проговорила Нед. «А то у меня что-то мысли путаются. Говорят, перед лицом смерти слова молитвы должны сами собой всплывать в памяти. Но, видно, для этого я слишком уж большая грешница». «Брось, Нед», — со вздохом откликнулся Алонсо. «Глупо молиться сейчас тем, кто столько лет этого не делал». «Как ты думаешь, есть там все-таки боги?» — со слабой улыбкой спросила наемница. «Не знаю. Сказать по правде, меня куда как сильнее интересует вопрос, существуют ли на самом деле демоны». «Это почему?» «А потому что к богам нам с тобой все равно подняться не светит. Остается только надеяться на то, что демоны — это все же не миф». «Ты что, хочешь попасть к демонам?» — изумилась Нед. «Если выбирать между демонами и ничем...» — откликнулся Алонсо. «Я, безусловно, выбираю демонов». Наемники помолчали, глядя в пространство под размеренное бормотание жреца. К его словам ни один из них не прислушивался. «Что-то мне страшно, Алонсо», — с кривой ухмылкой призналась Нед. Только никому об этом не говори, иначе мне придется тебя прирезать. — Не буду. Если уж совсем на чистоту, то и мне тоже как-то не по себе. Прав был отец, когда говорил, что мои склонности не доведут до добра. И знаешь, Натали, оказывается, это весьма досадно, вдруг осознать, что твой отец был в чем-то прав. — Не знаю. Мой отец не говорил мне ничего, — хмыкнула наемница. — Это его большое достоинство, — заверил ее Алонсо. Речь жреца медленно, но верно подходила к концу. Зазвучали слова заключительной молитвы. — Выполнишь мою последнюю просьбу, Алонсо? — прищурилась Нед. — Да, любую. — Возьми меня за руку. Тогда мне будет не так страшно. Она передвинула поближе к нему связанные за спиной руки. Алонсо сделал то же самое и сумел сжать ее пальцы. — Так хорошо. — Да. Губы Нед снова расплылись в улыбке. — Так я чувствую себя лучше. — Я тоже. — улыбнулся в ответ Алонсо. — Тогда держи крепко и постарайся не выпускать. До самого конца. И оба они распрямили спины, глядя в лицо подступающей смерти. Палач уже приготовился и шагнул к табуретам, чтобы выбить их у преступников из-под ног, как вдруг над площадью прокатился громкий возглас мэра. «Стойте! Приказываю немедленно остановить казнь!» От неожиданности наемники выпустили пальцы друг друга. «Они что, издеваются?» — хмурясь спросила Нед. «Я чуть с табуретки не упала!» «Постой-ка, Натали!» Алонсо, щурясь, всматривался в площадку у здания мэрии, на которой внезапно воцарился переполох. — По-моему, у нас появились неплохие шансы на отсрочку.